Глава 9. Рамп 2007 и группа Uncle. Как в этом количестве разных громких концертов делать Рамп, было не особо ясно. А премия все еще была визитной карточкой канала и снова эволюционировала. В 2007 в связи с внесением изменений в формат телеканала A1 премия была переименована в Rock Alternative Music Prize. По большому счету, уже было понятно, куда движется телеканал. Рамп 2007 объявили 31 октября. В этот раз решили взять новую площадку, недавно открывшийся клуб B1 Maximum. В то время самая большая концертная площадка в Москве, которая вмещала более 3000 человек. Так как телеканал A1 уже привез Linkin Park, да и для такой премии они, по сути, и не были нужны. Так как всем хотелось услышать полноценный концерт, а не раздачу подарков на несколько часов. Хедлайнером премии наше руководство решило позвать группу Uncle. Вот о чем гласил пресс-релиз. 4 года они молчали, 4 года от них ждали взрыва. Культовый дуэт Uncle вернулся с новым звучанием, новым шоу и новым чумовым альбомом. Джеймс Лавель и Тим Голдсуорси, создатели самой нестандартной и оригинальной музыки, специально едут на премию «Рамп», чтобы представить российским меломанам свое полномасштабное шоу «War Stories». Сейчас Uncle проводит мировое турне в поддержку нового альбома. Специально для участия в премии «Рамп» музыканты включили Россию в список стран тура, рассказали в пресс-центре клуба. Третий альбом «War Stories» вышел спустя 4 года после прогремевших предыдущих альбомов Science Fiction 1998 и Never Neverland 2003. War Stories записывался в пустыне Joshua Tree, недалеко от Лос-Анджелеса, на небольшой студии Rancho de la Luna и в Лондоне на новой студии звукозаписи Джеймса Лавеля Surrender. Из 35 треков, созданных в пустыне, в новый альбом вошли 14 лучших. Перед самой премией A1 провел пресс-конференцию, посвященную ребрендингу премии «Рамп». Проходила она, как я сейчас помню, в хард-рок-кафе на Старом Арбате. Там было объявлено, что теперь «Рамп» — это Rock Alternative Music Prize. Дескать, премия стала международной, и за победу в «Рамп» теперь могут бороться не только российские музыканты, но и группы из городов Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. При этом они не должны играть только альтернативу, ведь стилистические рамки канала были расширены. 31 октября в клубе B1 Maximum состоится церемония награждения «Рамп 2007». По словам Михаила Евграфова, в подготовке к церемонии задействованы профессионалы в области концертного бизнеса, такие как Юрай Продакшн, режиссура, постановка, организация, Альфа Саунд Мьюзик Компани, звук, свет, Professional Show Service, постройка сцены, скриншоу, экраны. Поэтому техническое обеспечение мероприятия будет на высочайшем уровне. Церемония пройдет на 3 сценах, одна из которых будет построена под выступление хедлайнеров премии культового коллектива Uncle. Музыканты дадут полномасштабное 1,5-часовое шоу с новым звуком, светом и видеоэффектами и представят московской публике свой новый альбом War Stories. На 2 других сценах будут выступать дуэты, которые смело можно назвать неожиданными. Да, фишкой премии «Рамп 2007» были дуэты, причем совершенно разные. Известные альтернативные группы, организаторы премии, решили скрестить с известными именами на рок-сцене. Скажем, группа «Слот» исполнила совместно с группой «Ария» их песню «Улица Роз». Группа «Наив» выступила совместно с 5DS. Группа «Би-2» с вокалистом Луи из Aesthetic Education и так далее. На самом деле идея сделать дуэт и объединить несколько жанров в целом была довольно классной. Важным моментом было то, что кроме московского «Рампа» телеканал A1 делал концерт Marilyn Manson в Санкт-Петербурге. Он должен был состояться 10 ноября в Ледовом дворце и стать 2-м событием из серии выступлений в рамках премии «Рамп 2007». То есть никакой премии в Питере не было, зато был концерт Мэнсона. Иногда я думаю, что и в Москве его одного бы хватило, мне так точно. Как вы уже поняли, больше мы сценарий не писали, поэтому никаких шуток про говно не было. Теперь этим занимались специальные люди, также они занимались постановкой, организацией и режиссурой. Было интересно смотреть, как андерграундный в 2006 году телеканал превращается в центральный и максимально модный. В целом, по сравнению с 2005 и 2006 годом, изменения «Рампа» были кардинальные. В номинации «Группа года» победил «Люмен». Хитом года стал трек «Animal Jazz» «Три полоски». Статуэтку за альбом года забрали «Люмен» с альбомом «Правда». Премию «Клип года» получил Ляпис Трубецкой и их «Капитал». Открытием года стала еще одна исчезнувшая спустя какое-то время группа «Море». Отцом рока стал Кипелов, International Act года стали Корн, которые, конечно, не приехали, но статуэтку им обещали передать. Underground Act года получила группа Сакура. Кстати, кореша Чака. Да и вообще, один из самых достойных проектов на отечественной рок-сцене. Саундтрек года тоже отдали Animal Jazz и треку «Шаг вдох», который вошел в фильм «Граффити». А «Респект Рунета», да, это та самая странная номинация, получила «Земфира». Премию лучшей альтернативной или метал-группе вообще не выдавали. Не похоже на «Рамп» 2005 и 2006 года, не так ли? Да и состав не то чтобы сильно тяжелый, поэтому премию в «Rock Alternative Music Prize» и переименовали, расширив слегка понятие альтернативы и, по сути, постепенно продвигая к формату нашего радио в миксе с «Радио Максимум». И вы знаете, тогда это выглядело хорошо, потому что разных метал-концертов, андерграундных программ на канале и крутых привозов хватало. «Рамп 2007» же показал немного другую сторону каналу. Показал, что будет, если в канал вкладывать деньги, которые определенно в него тогда вкладывались. Так как все шоу были тщательно срежиссированы, церемония награждения была скомпонована и пролетела довольно быстро. Вели премию я с Совой и Чак с Юклей. Помню, что у меня тогда был человек, который замутил мне готический фраг, и гример, который мне губы черным накрасил. Короче, все тонкости были соблюдены, и мы довольно весело провели время. Кстати, все рампы снимали и в итоге показывали в моей программе «Живаго». Единственная премия рамп, которая была выпущена на DVD, была премией 2005 года, до сих пор у меня где-то диск лежит